Утренние часы никогда не были для Патрика счастливыми, но в этот день особенно. Во-первых, он был вынужден вылезти из теплой постели Эрики и покинуть ее дом ради работы. Во-вторых, полчаса расчищал снег во дворе, чтобы только иметь возможность выехать. Наконец, машина никак не желала заводиться. Отчаявшись после нескольких попыток, Хедстрём был вынужден подняться к Эрике и попросить у нее разрешения воспользоваться ее машиной. Все получилось, и мотор завелся с первого раза. В результате в участок Патрик явился с получасовым опозданием. Убирая снег, он вспотел и, проходя по коридору, дергал на себе рубашку, чтобы хоть как-то ее проветрить. Кофейная машина тоже несколько раз запнулась, прежде чем начать работать. Опустившись на стул с дымящейся чашкой в руке, Патрик почувствовал, что пульс упал до минимума. За столом он на некоторое время погрузился в дремотное состояние. Прошедшая ночь была так же хороша, как и первая, при том, что обоим хватило здравого смысла заставить себя уснуть на пару часов. Сказать, что Патрик выспался, было бы сильным преувеличением, но, во всяком случае, он явился на работу не в таком полуобморочном состоянии, как вчера. Начал с того, что открыл свои записи со вчерашней встречи с Яном Лоренцем. Не увидел новых деталей, которые возбудили бы его интерес, но в очередной раз убедился в том, что не зря потратил рабочее время. Не менее важно для полицейского представлять себе, что за люди замешаны в деле. «Расследование убийства — это прежде всего работа с людьми», — так говорил его преподаватель в полицейской школе. И эта фраза накрепко засела у Патрика в голове. Он вообще полагал себя знатоком человеческой натуры. После допросов и бесед со свидетелями и подозреваемыми всегда пытался на некоторое время отвлечься от голых фактов, чтобы сосредоточиться на впечатлении от человека как личности. Ян Лоренс не оставил у Патрика никаких положительных впечатлений. Слащавый тип, скользкий как лягушка, он не вызывал ничего, кроме омерзения. Кроме того, этот парень определенно что-то скрывал. Хедстрём снова и снова пролистывал бумаги и скипы Лоренцев. Он все еще не находил никакой их конкретной привязки ни к одному из убийств. Кроме, пожалуй, звонков Андерсона на их телефон. Но и здесь еще предстояло доказать, что объяснение Яна не соответствует действительности. Патрик вытащил папку с материалами о смерти Нуренов. Его настораживало, как Ян рассказывал об этом. В самом тоне его голоса сквозила ложь. И тут Патрика осенила одна идея. Он поднял телефонную трубку и набрал номер, который помнил наизусть. «Привет, Вики. Как дела?» Женщина на другом конце провода заверила его, что все нормально. После нескольких вступительных вежливых фраз Хедстрём перешел к делу. «У меня к тебе просьба. Я собираю сведения о парне, который попал в списки социальной службы около 75-го года. Ян Нурен, 10 лет. Что-нибудь могло сохраниться, как ты думаешь?» «Окей, на связи». Патрик нетерпеливо постукивал пальцами по столу, пока Вики Линд из социальной службы наводила справки в компьютерной базе. Спустя некоторое время он снова услышал ее голос в трубке. «У вас есть о нем информация?» «Круто! Ты знаешь, кто занимался этим делом?» «Сив Персон. И это здорово, потому что Сив я хорошо знаю. У тебя есть ее номер?» Патрик записал номер Сив Персон на стикере, пообещал Вики пригласить ее на обед и повесил трубку. Набрав Персон, сразу услышал радостный голос. Оказалось, Сив прекрасно помнит дело Яна Нурена. Патрик с такой силой рванул куртку, что завалил всю вешалку вместе с одеждой. После чего, пытаясь загладить оплошность, умудрился опрокинуть горшок с цветком, сорвать со стены картину и, оставив все лежать как было, выскочил в коридор. Привлеченные шумом, коллеги высовывали носы из дверей, но Патрик, кивая направо и налево, бежал к выходу. Управление социальной службы находилось в какой-нибудь сотне метров от полицейского участка. Задыхаясь, Хедстрём пыхтел по сугробам. Ближе к концу улицы повернул налево, к отелю Танумсхеде Ест Гивери. Отель располагался в том же здании, что и управление коммунной. Патрик взбежал по лестнице. Кивнул девушке на ресепшене, бывшей однокласснице по школе в высшей ступени, и завернул к кабинету Сив. Когда он вошел, она даже не поднялась со стула, не утруждая себя излишним формализмом. Пути Патрика и Сив Персон пересекались вот уже много раз. Оба уважали друг друга за профессионализм, хотя и далеко не всегда были согласны в том, как следует вести то или иное дело. Патрика привлекала ее человечность. При том, что Сив, будучи ассистентом социальной службы, редко когда имела дело с лучшими сторонами человеческой натуры, она верила в своих подопечных, несмотря ни на что. В противоположность Хедстрему, которого работа сделала скорее мизантропом. «Привет, Патрик. Как тебе удалось добраться до меня сквозь такие заносы?» Ее голос звучал неестественно радостно. «Пожалуй, скоро мне понадобится скутер», — ответил тот. Сив водрузила на нос очки, висевшие у нее на шее на шнуре. Она любила яркие краски, и сегодня красные очки гармонировали с такого же цвета платьем. Патрик помнил ее только с такой стрижкой. Идеально ровное каре и короткая челка над бровями. Цвет медно-рыжий, от одного взгляда на который у Хедстрема повышалось настроение. «Ты хотел взглянуть на документы одного из моих старых клиентов?» — спросила Сив. «Ян Нурен, кажется». И снова этот неестественно воодушевленный тон. Сив собрала материалы со стола, прежде чем Патрик успел приблизиться. Перед ним легла толстая папка. «У нас есть кое-что об этом парне, что тебе наверняка было бы интересно посмотреть. Оба родителя употребляли наркотики, поэтому рано или поздно нам в любом случае пришлось бы вмешаться. Мальчик был предоставлен сам себе. Ходил в лохмотьях, вечно грязный. В школе его дразнили, потому что от него плохо пахло. Нередко он ночевал в старом сарае, а на утро, в чем был, шел в школу». Она взглянула на Патрика поверх очков. «Надеюсь, ты не злоупотребишь моим доверием и исправишь все необходимые документы, пусть даже задним числом». Хедстрем кивнул. Он знал, как важно соблюдать все инструкции, но расследование требовало срочных действий, поэтому бюрократические формальности нередко приходилось откладывать на потом. Они с Сив давно и хорошо сработались, поэтому она имела право задавать ему подобные вопросы. «И почему вы не вмешались раньше?» — спросил Патрик. «Почему позволили всему этому так далеко зайти? По сути, Ян с рождения был беспризорником, а на момент смерти родителей ему исполнилось 10 лет». Сив глубоко вздохнула. «Понимаю, о чем ты. Поверь, я и сама думала об этом много раз. Но я начала работать в социальной службе всего за какой-нибудь месяц до этого пожара. И тогда были совсем другие времена. Государству было невероятно трудно вмешаться в дела семьи. Многие выступали за право родителей воспитывать ребенка так, как они того хотят. И это было рикошетом по таким, как Ян. Мы никогда не находили на его теле следов физического насилия, что только осложняло ситуацию, потому что в противном случае его поместили бы в больницу, и мы имели бы все основания взять эту семью под свой контроль. Но они били его так, что это не было заметно со стороны. Поэтому Ян имел статус ребенка из «трудной семьи», не более». Она выделила голосом слово «трудный» и пальцами изобразила в воздухе кавычки. Патрик впервые проникся сочувствием к Яну Лоренцу. «Как можно вырасти нормальным человеком в таких условиях?» «Но ты еще не знаешь самое страшное», — продолжала Сив. «У нас нет тому никаких конкретных доказательств, но есть все основания полагать, что родители продавали его для оказания сексуальных услуг за деньги или наркотики». У Патрика отвисла челюсть. Это оставило позади даже самые страшные его предчувствия. «То есть, как я уже сказала», — продолжала Сив, «мы ничего не можем утверждать с полной уверенностью. Но Ян идеально подходил под описание ребенка, подвергавшегося сексуальному насилию. В школе он имел серьезные проблемы с дисциплиной. Одноклассники над ним издевались, как я уже сказала, но в то же время боялись его». Сив открыла папку и пролистала ее, пока не нашла то, что было ей нужно. «Вот. Во втором классе он принес в школу нож и угрожал самому злостному из своих мучителей. Ян порезал лицо этому мальчику. Руководство школы замяло инцидент, и наказание, насколько я могу видеть, не последовало. Были и другие примеры агрессии против одноклассников, но этот самый впечатляющий. Много раз руководству школы сообщали о случаях жестокого обращения Яна с девочками. Для своего возраста он был на редкость продвинут в плане полового развития. Однако обвинения ни к чему не привели. Педагоги просто не знали, что делать с детьми, у которых трудности в отношениях с окружающими. Сейчас на такие вещи реагируют незамедлительно, но мы говорим о начале 70-х. Тогда мир был совсем другим. Патрик молчал, потрясенный. «А что насчет пожара?» — спросил он. «Или тогда это тоже было в порядке вещей?» «Нет, и это самое странное. После пожара Ян практически сразу попал в семью Лоренцев. И далее мы уже больше ничего не слышали о его проблемах. Я несколько раз приходила к ним в дом и видела там совсем другого мальчика. Хорошо причесанный, в дорогом костюме, он пялился на меня пустыми глазами и безупречно вежливо отвечал на все вопросы. В этом было что-то страшное. Человек изменился за одну ночь. Патрик вздрогнул. Впервые за время их знакомства Сив позволила себе высказаться о своем подопечном в резко негативном тоне. Он понял, что здесь есть что копать и что Сив чего-то не договаривает. «Насчет пожара». Конец его фразы повис в воздухе, и Патрик заметил, как Сив выпрямилась на стуле. Это подтверждало, что он на правильном пути. «Об этом ходили разные слухи», — закончил Хедстрём и вопросительно посмотрел на Сив. «Я не могу отвечать за слухи. Так что тебе известно?» «Ну, что это был поджог, умышленное убийство. В наших рапортах написано «подозрение на умышленное убийство», но полиции так и не удалось напасть на след злоумышленников». Сначала пламя охватило первый этаж. Супруги Нурен спали на втором, поэтому у них не было никаких шансов. Кто мог ненавидеть их настолько, чтобы предать такой смерти? Знаешь об этом что-нибудь? «Да», — Сив произнесла это так тихо, что Патрик совсем не был уверен в том, что не ослышался. «Да», — повторила она громче. «Мне известно, кто ненавидел Нуренов до такой степени, что решился поджечь». Хедстрём молчал, предоставляя Сив возможность продолжать в удобном для нее темпе. «Я приехала на место происшествия вместе с полицией. Пожарная команда уже была там и обследовала окрестности на предмет искры или чего-нибудь такого, что могло представлять опасность для соседних домов. Один из пожарников нашел Яна в хлеву. Мальчик отказывался покидать свое укрытие, поэтому связались с нами, социальной службой. Я была молодым ассистентом и, признаюсь, чувствовала себя не совсем уверенно. Ян сидел в углу, прислонившись к стенке. Пожарник не спускал с ребенка глаз и с явным облегчением передал его под мою опеку. Я прогнала полицию и вошла одна, чтобы утешить его, как я это понимала, и вывести к людям. Он все время с чем-то там возился. Я не видела, с чем именно. Но когда подошла ближе, разглядела, что мальчик подбирает что-то с пола, стоя на коленях. Это были спички, целый коробок. И он с каким-то жутким восторгом на лице сортировал их, складывая черные горелые в один конец коробка, а красные, неиспользованные, в другой. Я никогда не забуду выражение чистой радости на его лице. Ребенок просто сиял. И это было самое отвратительное, что я видела когда-либо в жизни, Патрик. О, это лицо до сих пор не дает мне спать по ночам. В общем, я подошла к нему и осторожно забрала коробок. А он посмотрел на меня и спросил: «Они мертвы?» «Только это, Патрик». Я ответила. Он фыркнул от смеха и спокойно позволил вывести себя из хлева. Последнее, что я видела, когда мы уходили, были плед, карманный фонарик и куча одежды в углу. И тут я поняла, что отныне мы замешаны в убийстве. Мы ведь могли предупредить это много лет назад. Ты кому-нибудь еще рассказывала об этом? Нет. О чем я могла рассказать? Что мальчик сжег родителей, играя со спичками? Нет, до сих пор я ни с кем об этом не говорила. Но давно ожидала, что его имя так или иначе всплывет в полиции. Что он натворил? Пока мне нечего тебе ответить, но обещаю держать в курсе, как только что-нибудь прояснится. Сив, ты даже представить себе не можешь, как я тебе признателен. Немедленно выправлю все разрешения, чтобы у тебя не было проблем. Патрик кивнул и вышел. После его ухода Сив Персон долго еще сидела за письменным столом, в задумчивости прикрыв глаза и потирая переносицу большим и указательными пальцами. Красные очки снова болтались на шнурке. В тот самый момент, когда Хедстрём выбирался из сугробов на тротуар, у него зазвонил мобильник. Пальцы успели окоченеть, поэтому он не без труда ухватил скользкую крышку. Но это была не Эрика. На дисплее высветился номер коммутатора полицейского участка. «Патрик Хедстрём». «Привет, Анника». «Нет, я пока на ходу, но сейчас буду». Он хлопнул крышкой. Аннике опять повезло. Нарыло какие-то несостыковки в биографии Алекс Викнер. Под ногами скрипел снег, когда Патрик со всех ног мчался к полицейскому участку. Пока он сидел у Сив, на улице поработала снегоуборочная машина, поэтому обратная дорога заняла куда меньше времени. Улица опустела. Смельчаков, рискнувших выйти в такой холод, было совсем немного. Все они куда-то спешили с поднятыми воротниками и надвинутыми на лоб шапками. За дверями участка Патрик оббил налипший на обувь снег, отметив про себя, что ходьба по сугробам в низкой обуви чревата промокшими носками и всеми связанными с этим неприятностями. Впредь надо было просчитывать наперед возможные последствия. Он сразу направился в комнату Анники, где его, судя по всему, уже ждали. По сияющему лицу секретарши Патрик сразу определил, что она что-то нарыла. «Все остальное в стирке?» — Анника кивнула на его одежду. По ее ехидной улыбке Патрик понял, что это камешек в его огород, оглядел себя и действительно пришел в ужас. В самом деле, он не менял белье с тех пор, как позавчера приехал к Эрике. Хедстрём вспомнил, как потел с утра, убирая снег в ее дворе, и задался вопросом, успел он провонять весь участок или только половину. Он проворчал что-то в ответ на ерничество Анники и взглянул на нее так строго, как только мог. Но секретаршу это только еще больше развеселило. «Хорошо, хорошо. Теперь к делу. Выкладывай, что у тебя, женщина». Патрик ударил кулаком в притворном гневе и опрокинул вазу с цветами. Вода пролилась на стол. «Прости, я не хотел. Господи, какой же я неуклюжий». Он огляделся в поисках тряпки, но и здесь Анника его опередила, вытащив откуда-то из ящика смятое бумажное полотенце. Промокая им столешницу, оглянулась на Патрика и дала уже ставшую привычной команду «Сидеть». Хедстрём опустился на стул, ожидая заслуженного лакомства за послушание. «Может, начнем, наконец?» — спросила вместо этого Анника. И, не дожидаясь ответа, обратилась к тексту на мониторе. «В общем, что мы видим? Я начала со дня ее смерти и далее двигалась назад во времени. Что касается жизни Алекс в Гётеборге, здесь все совпадает. В 89-м году она с подругой открыла галерею современного искусства. А до того 5 лет училась в университете в Париже. Основная специальность — история искусства. Сегодня утром я получила по факсу табель с ее оценками. Алекс демонстрировала приличные результаты по всем предметам. Она училась в Витфельдской гимназии в Гётеборге, и оценки оттуда тоже весьма неплохие. Не блестящие, но вполне приемлемые. Уверенный средний уровень». Анника сделала паузу и отвернула монитор от Патрика, пытавшегося подсмотреть, что там дальше. «Кроме того, была школа-пансион в Швейцарии, Эколь Шеваль. Страшно дорогая». Анника присвистнула, не закончив фразы. «Сотни тысяч за семестр, если верить тому, что они сказали мне по телефону. В эту сумму входят проживание, питание, одежда и книги. И в то время, когда Александра там училась, цены были такие же, я узнавала». Патрик был весь внимание. «Вопрос, откуда у семейства Карлгренов взялись такие деньги?» — спросил он. «Биргит, насколько я знаю, все время была домохозяйкой, а Карл Эрик никогда столько не зарабатывал. Может, ты...» «Да», — перебила его Анника. «Разумеется, я поинтересовалась, кто платил за обучение Александры, но они не предоставляют такой информации. Для этого нужно специальное разрешение швейцарской полиции, а эта волокита займет не меньше полугода. Я начала копать с другого конца и подняла доходы семьи Карлгрен за эти годы. Быть может, им перепало какое-нибудь наследство, откуда мне знать? Я сделала запрос в банк и ожидаю ответа в течение нескольких ближайших дней. Но...» — Анника сделала театральную паузу. «Не это самое интересное. Согласно информации, предоставленной семьей Карлгрен, Алекс начала обучение в пансионе весной 77-го года. Между тем, в документах школы она числится только с весны 78-го. Анника торжествующе откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Уверена?» Патрик не мог скрыть своего волнения. «Я все проверила и перепроверила несколько раз. Целый год с весны 77-го по весну 78-го Алекс находилась неизвестно где. В марте 77-го Карлгрены отбыли из Фьельбаки в никуда, пока через год Алекс не объявилась в школе в Швейцарии. Одновременно ее родители купили дом в Гётеборге, и Карл Эрик начал работать директором средней величины оптовой фирмы. То есть нам неизвестно, чем они занимались в этот период. Пока нет, но я продолжаю искать. Могу сказать только, что пока не обнаружила никаких указаний на то, что этот год они провели в Швеции. То есть, если Алекс родилась в 65-м, Патрик считал, загибая пальцы, в 77-м ей было 12. Анника снова подняла глаза к монитору. Она родилась 3 января 65-го года, все верно. Когда они переехали, ей исполнилось 12 лет. Патрик задумчиво кивнул. То, что сообщила ему Анника, было бесценно, но уж слишком много оставалось знаков вопроса. Где пребывала семья Карлгрен с весны 77-го по весну 78-го? Целое семейство не могло кануть в никуда. След рано или поздно должен отыскаться. Но было еще кое-что. Патрику не давала покоя фраза патологоанатома о том, что Алекс уже рожала. «Больше никаких провалов в ее биографии?» — спросил он. «Может, какое-нибудь подставное лицо сдавало за нее экзамены в университете? Или некое время подруга управлялась в галерее без нее? Не то чтобы я не доверяю твоим изысканиям, но не могла бы ты еще раз все перепроверить. И обзвони больницы. Может, в каком-нибудь родильном отделении значится Александра Викнер или Карлгрен. Начни с Гетеборга и иди дальше вглубь Швеции, придерживаясь Гетеборга как исходного пункта. Что-нибудь обязательно всплывет. Ребенок ведь не иголка. Но почему бы ей было не родить за границей? Например, когда училась в пансионе или в университете в Париже. Конечно, как я об этом не подумал. Посмотри, что можно разузнать по международным каналам. И не забывай про Карлгренов. Паспорта, визы. Они должны были где-нибудь наследить». Анника воодушевилась. «Интересно, чем будет заниматься это время команда полицейских? Эрнст проверяет алиби Бенгта Ларсена, поэтому его можно смело вычеркнуть. Мартин беседовал с Хенриком Викнером по телефону и не обнаружил никакой связи между Андерсом и Алекс. Далее он планирует допрос собутыльников Андерса Нильсена. Йоста заперся у себя и собирается с силами для звонка в Гетеборг, Карлгреном. О результатах узнаем самое раннее завтра утром». Патрик вздохнул. «Если он и в самом деле хочет это распутать, нужно не полагаться на коллег, а самому приниматься за следовательскую рутину». «А ты не думал расспросить Карлгренов напрямую?» — предложила Анника. «Что, если там вообще нет никаких тайн, и все объясняется просто? Но ведь это они сами оставили такие сведения об Алекс», — возразил Хедстрюм. «По какой-то причине Карлгрены пожелали скрыть, чем занимались между весной 77-го и 78-го. Беседы с Биргит и Карлом Эриком, конечно, не избежать, но я хотел бы появиться перед ними во всеоружии, чтобы не оставить им ни малейшего шанса улизнуть». Анника откинулась на спинку стула и загадочно улыбнулась. «И когда же мы услышим свадебные колокола?» Патрик понял, что этот кусок она так просто ему не уступит. «Если кто-то в полицейском участке Танумсхеде становится предметом шуток, это надолго». «Но об этом действительно еще очень рано говорить», — ответил он. «Нам надо прожить вместе хотя бы неделю». «Прожить вместе», — многозначительно повторила Анника. «Вот, значит, как». Патрик понял, что угодил прямо в ловушку. «Нет. Или да, или... Мы давно знаем друг друга и прекрасно ладим, но все это так ново. Возможно, скоро она вернется в Стокгольм и... Я не знаю. Пока тебе придется довольствоваться этим». Он извивался в кресле, как уж. «Окей, но держи меня в курсе», — Анника строго пригрозила пальцем. Патрик кивнул. «Да, да, конечно. Ты первая будешь узнавать все новости. Довольна?» «Пока вполне». Анника встала, обошла стол и, прежде чем Хедстрюм успел понять, в чем дело, заключила его в свои теплые медвежьи объятия. «Я страшно рада за тебя, Патрик. Обещай мне уладить это дело. Не оплошаешь?» Она еще крепче прижала его к своему роскошному бюсту. Ребра запротестовали. Не имея достаточно воздуха, чтобы ответить, Патрик молчал. И Анника приняла это за согласие. Отпустила и в качестве последнего штриха ущипнула за щеку. «А теперь отправляйся домой и переоденься. Ты воняешь». Сопровождаемый этим замечанием, Хедстрюм, не помня как, оказался в коридоре. Ребра и щека болели. Он осторожно ощупал грудную клетку. Конечно, Анника очень отзывчивая женщина. Жаль только, не всегда умеет рассчитать силы, обнимаясь с 35-летним мужчиной, чье потрепанное жизнью тело требует куда более бережного обращения. Батхольмен был безлюден. Летом все побережье кишело восторженными купальщиками и шумными детьми. А теперь только ветер свистел над ледяной пустыней, на которую за ночь легло толстое снежное одеяло. Эрика осторожно ступила на снег, покрывавший скалы. Она ощутила настоятельную потребность вдохнуть свежего воздуха. А здесь, на Батхольмене, можно было без помех любоваться островами на горизонте и бесконечным белым безмолвием. Где-то в отдалении шумела дорога, но в остальном было необыкновенно тихо, так что Эрика, казалось, могла слышать собственные мысли. Рядом высилась башня для прыжков в воду. В детстве она уходила в самое небо, а теперь оказалась не такой уж и высокой. Но и не такой маленькой, чтобы Эрика смогла решиться прыгнуть с верхней площадки. Она могла простоять так целую вечность. Холод пытался проникнуть сквозь утепленную мехом куртку, и она чувствовала, как где-то внутри нее тает лед. Эрика и не подозревала, насколько одинока, пока не пришла сюда. Что будет с ней и Патриком, если обстоятельства вынудят ее переехать в Стокгольм? Тогда их будут разделять многие мили, а Эрика давно не в том возрасте, чтобы поддерживать отношения на расстоянии. Но если дом все-таки продадут, будет ли у нее возможность здесь остаться? Их любовь с Патриком требовала проверки временем. Эрика не хотела переезжать к нему, не убедившись окончательно, что сможет с ним жить. Значит, придется искать во Фьельбаке другую квартиру. Но эта перспектива воодушевляла ее еще меньше. Проблема состояла прежде всего в том, что Эрике было бы невыносимо видеть чужих людей хозяевами ее дома. В этом случае она предпочла бы вообще оборвать всякие контакты с Фьельбакой. Снимать здесь квартиру казалось ей тем более нелепым. Радость улетучивалась по мере того, как неприятные мысли громоздились одна на другую. В целом, ситуация представлялась вполне разрешимой, просто Эрика не чувствовала себя достаточно мобильной, чтобы к ней приспособиться. При том, что старухой она далеко не была, возраст все-таки ощущался. По здравом размышлении, Эрика пришла к выводу, что готова променять столичную жизнь на скромный дом в хорошо знакомом месте. В противном случае ее ожидали слишком большие перемены, вынести которые она не чувствовала в себе сил, как бы ни была влюблена. Быть может, здесь сыграла свою роль смерть родителей. Глобальные перемены рассчитаны на несколько лет вперед, а Эрике хотелось уже сейчас погрузиться в надежное и предсказуемое существование, частью которого был Патрик. Эрика распланировала их жизнь по всем возможным стадиям. Сожительство, помолвка, брак, дети. Далее — бесконечная череда дней вплоть до того момента, когда вдруг обнаружится, что оба они состарились. Большего ей не было нужно. Тут Эрика впервые ощутила тоску по Алекс. Как будто только сейчас поняла, что та ушла насовсем. При том, что их пути так долго не пересекались, время от времени Эрика вспоминала старую подругу и уже привыкла к тому, что ее жизнь протекает где-то в параллельном мире. И вот теперь будущее есть только у нее, Эрики. И ей одной предстоит пережить все радости и печали, которые принесут с собой годы. Любая мысль об Алекс неотделима отныне от ослепительно белого образа в оледенелой ванной, от крови на кафеле и волосах, похожих на застывший нимб. Может, поэтому Эрике и захотелось написать о ней книгу. Это был способ заново пережить их дружбу и прочувствовать, какой Алекс стала после того, как они расстались. Что ее заботило в последние дни, так это то, что материал ощущался как слишком уж плоский, как будто Эрика рассматривала трехмерное тело с какой-то одной стороны. Других сторон, не менее важных для понимания того, как выглядит фигура в целом, она все еще не видела. Теперь следовало бы уделить больше внимания людям, окружавшим Алекс, включая самых неприметных статистов. Образы многих из них до сих пор не прояснились сознанием и воспринимались весьма смутно, на уровне детских эмоций. Что-то произошло за год до отъезда Алекс, к чему взрослые так и не допустили Эрику. Пересуды и шушуканье стихали при ее приближении, и она оказалась отлучена от тайны, разгадать которую стало для нее жизненной необходимостью. Теперь же Эрика не представляла себе, с какого конца начать. Помнила лишь, что в разговорах взрослых, которые она пыталась подслушать, часто мелькало слово «школа». Это не так много, но все-таки кое-что. Эрика знала, что один из их с Алекс общих школьных учителей средней стадии до сих пор живет во Фьельбакке. Не худшее начало. Ветер усилился, и Эрика стала мерзнуть, несмотря на теплую одежду. Пора было трогаться с места. Она еще раз оглядела Фьельбакку, надежно защищенную горами на заднем плане. То, что летом выглядело как золотая дымка, стало печальным и серым, но Эрика умела ценить и эту красоту. В сезон летних отпусков Фьельбакка напоминала кишащий жизнью муравейник, теперь же казалась погруженной в сон. Эрика понимала, что ощущение покоя обманчиво. За благополучным фасадом кипела жизнь, в которой человеческого зла было не меньше, чем в любом другом месте. Нечто подобное ей приходилось наблюдать и в Стокгольме, но здесь все представлялось куда опаснее. Ненависть, жадность, зависть и мстительность будто накрывались одной огромной крышкой, на которой было написано «Что скажут люди?». Под ней вся эта взрывоопасная смесь могла бродить без помех, сколько ей было угодно. Обозревая маленький поселок со скал на Бадхольмене, Эрика думала о том, сколько еще страшных тайн оберегает эта тишина. Она вздрогнула, сунула руки в карманы и двинулась в направлении центра. В один прекрасный день он осознал, сколько триллионов бактерий и бацилл шныряет вокруг. С тех пор жизнь становилась все агрессивнее и обнаруживала все новые опасные стороны. Прикоснуться к чему-либо стало проблемой, а если такая необходимость все же возникала, он видел перед собой бесчисленные армии микроорганизмов, наступающие со всех сторон, чтобы придать его долгой и мучительной смерти. Большие поверхности были опасны по-своему, маленькие — по-своему. А при мысли о человеческом обществе он начинал исходить потом и дышать, как загнанная собака. Выход напрашивался сам собой. Дом. Вот единственное пространство, которое он еще может контролировать. Поэтому он быстро понял, что должен по возможности оградить свою жизнь от внешних вторжений. В последний раз он выходил на улицу 8 лет назад. И с тех пор так активно вытеснял любую мысль о необходимости общения с внешним миром, что тут же начинал сомневаться, посещала ли она его вообще. Он был доволен своей жизнью и не хотел ничего менять. Аксель Веннерстрём проводил дни в привычных при таких обстоятельствах повседневных занятиях. Каждый день протекал по заведомо известной схеме, и этот не стал исключением. Аксель встал в 7 утра, позавтракал и принялся мыть кухню сильнодействующими антибактериальными средствами, чтобы уничтожить бактерии, занесенные извлеченной из холодильника пищей. Последующие часы он посвятил тому, что протирал, пылесосил и мыл оставшуюся часть дома. И только к часу дня, более-менее управившись, устроился на террасе с газетой, которую достал из ящика, как всегда, обернутый в пластиковый пакет. Он договорился с почтальонкой Сигне, что будет получать корреспонденцию только в таком виде, позволяющем не думать о том, через сколько грязных рук прошли эти бумаги, прежде чем попали в его почтовый ящик. Услышав стук в дверь, Веннерстрём подскочил на месте. Он никого не ждал в это время. Курьер с продуктами появлялся по пятницам утром. В общем-то, он был единственным человеком со стороны, кто переступал порог этого дома. Осторожно, шаг за шагом, Аксель стал пробираться к двери. Стук повторился. Аксель протянул руку и открыл верхний замок. Ему давно следовало бы сделать глазок, какой есть в любой квартире, но в старом доме не имелось даже окошка на двери, чтобы он мог разглядеть неожиданного визитера. Аксель щелкнул нижним замком и резко открыл дверь, подавив в себе желание зажмуриться, чтобы не смотреть в глаза опасности, которая в очередной раз подверг его непредсказуемый внешний мир. «Аксель? Аксель Веннерстрём?» Он вздохнул с облегчением. «Женщины не так опасны, как мужчины, но дверную цепочку не снял». «Да, это я». Он произнес это так, чтобы женщина сразу поняла, что ей лучше будет уйти по-добру-поздорову и оставить его в покое, кем бы она ни была. «Здравствуйте, Аксель. Не уверена, что вы меня помните, но я училась у вас в школе. Эрика Фальк». Он напряг память. Сколько их прошло за эти годы? Постепенно в воображении обозначился образ светловолосой девочки, вполне узнаваемой в незваной гости. «Дочь Туры. Как же? Можете уделить мне пару минут?» Она выжидающе смотрела на него в приоткрытую щель. Аксель вздохнул, снял цепочку и впустил женщину в прихожую. Он старался не думать о том, сколько неведомых микроорганизмов проникло с ней в его чистый дом. Показал на полочку для обуви и вешалку, где нужно оставить верхнюю одежду. Потом жестом пригласил пройти на террасу, чтобы не разносить грязь по комнатам. Эрика Фальк села на диван, и он отметил про себя, что надо будет выстирать подушки, как только она уйдет. «Давненько. 25 лет тому назад», — уточнила Эрика. «Именно тогда, если я правильно помню, вы пришли в наш класс». Аксель раздражал этот разговор ни о чем, но он терпел, желая, чтобы она как можно скорее перешла к главному, чтобы как можно скорее уйти и оставить его в покое. Что ей могло от него понадобиться? Каждый год через его руки проходили сотни учеников, но до сих пор Аксель, слава богу, был избавлен от их визитов. И вот теперь напротив него сидела Эрика Фальк. Аксель как на иголках ерзал в кресле-корзине. Так не терпелось поскорее от нее избавиться. Он постоянно переводил взгляд на диванные подушки, представляя себе триллионы бактерий, расползающихся от нее по полу, стенам и мебели. Нет, выстирать подушки будет явно недостаточно. Ему предстоит еще раз вымыть и продезинфицировать здесь все, от потолка до пола. Вам, конечно, интересно знать, зачем я здесь?» Он только кивнул. «Вы слышали, что Александра Вигнер убита?» Он слышал, и эти слова подняли на поверхность нечто такое, о чем он всячески старался забыть большую часть своей сознательной жизни. Теперь Акселю еще больше захотелось как можно скорее от нее избавиться. Но Эрика Фальк продолжала сидеть, и он подавил детское желание заткнуть ладонями уши, чтобы не слышать ни одного слова из тех, что должны были сорваться с ее губ. «У меня свои причины интересоваться жизнью Алекс и всем, что связано с ее убийством», — продолжала Эрика. «У меня к вам пара вопросов на эту тему, если позволите». Аксель прикрыл глаза. «Этот день должен был когда-нибудь наступить. Он ждал его». «Хорошо, спрашивай». Он не стал интересоваться тем, что у нее за свои причины. Пусть держит их при себе, если ей так больше нравится. Его это не интересует. И никто не может заставить Акселя отвечать на ее вопросы, сколько бы она их ни задавала. Но что странно, откуда-то из глубины души, словно против его воли, поднималось желание исповедаться перед этой женщиной, переложить на нее хотя бы часть груза, который он носил вот уже 25 лет. Это знание поломало ему жизнь. Подобно зерну, оно пустило корни в его совести и медленно отравило его разум и тело. В минуты просветления Аксель осознавал, что именно оно и стало причиной его маниакальной чистоплотности и неиссякаемой потребности держать под контролем все, что его окружало. Поэтому Эрика Фальк могла спрашивать, о чем ей вздумается. Аксель должен был сделать все возможное, чтобы подавить в себе этот внезапный порыв открыться ей. Веннерстрём знал, стоит только приоткрыть шлюзы, и вся его оборона будет сметена бешеным водяным потоком. Он не мог этого допустить. «Вы помните, какой была Александра в школе?» Аксель улыбнулся про себя. Большинство детей оставили лишь самые смутные воспоминания. Но вот Александру он видел перед собой так же отчетливо, как и 25 лет назад. Хотя какой смысл сейчас об этом рассказывать? «Да, я помню Александру», — ответил он. «Александру Карлгрен, не Вигнер». «Да, конечно. Какой она была в школе?» «Тихой, сдержанной не по годам». Он видел, как разочаровало его немногословие Эрику Фальк. Но Аксель сознательно решил ограничиться лишь самым необходимым, чтобы воспоминания не хлынули из него неконтролируемым потоком. «Она хорошо училась?» «Как сказать?» «Алекс никогда не принадлежала к числу самых амбициозных, насколько я ее помню. Но была умна, сообразительна, хотя и не выпячивалась, и демонстрировала вполне приличные средние результаты». Эрика замолчала, и Аксель понял, что она подошла к самому главному, по сравнению с чем предыдущие вопросы были не более чем разминкой. «Она уехала в середине семестра. Не припомните, что заставило ее родителей так внезапно сорваться с места?» Он сделал вид, что задумался. Приставил кончики пальцев обеих рук друг к другу и коснулся подбородка. Эрика подалась вперед и напряженно ждала ответа. Разочарование было неизбежно. Правда, единственное, чего он не мог ей открыть. Насколько я знаю, ее отцу предложили работу где-то в другом месте. Честно говоря, уже и не помню подробностей, но что-то в этом роде. Эрика погрустнела. И снова Аксель ощутил порыв открыть ей все, что держал в себе все эти годы. Облегчить совесть, выпустив из себя всю непрекрашенную правду. Но вместо этого глубоко вдохнул и в очередной раз сдержал то, что так рвалось наружу. Она продолжала наседать. «Не слишком ли внезапно все это произошло? Может, вы что-нибудь слышали о том, что заставило Карлгренов так быстро сорваться с места?» «Ну, это меня как раз не удивляет. Действительно, все случилось довольно быстро, но в таких случаях обычно именно так и бывает. Отцу предложили место, и он не стал медлить. Хотя что я могу знать?» Он сплеснул руками, как бы подтверждая тем самым, что это не более, чем его догадки. Морщинка между бровями Эрики Фальк обозначилась резче. Это был явно не тот ответ, который она хотела получить. «Там как будто было что-то еще», — осторожно начала она. «Взрослые много говорили об Алекс, и при этом часто упоминали слово «школа». Не знаете, что это могло быть? У меня самой сохранились об этом только очень смутные воспоминания. Стоило в комнату войти ребенку, и все разговоры сразу стихали». Аксель почувствовал, как у него немеют руки и ноги. Он надеялся, что его смущение не так заметно со стороны. Конечно, он предполагал, что слухи ходили. Как без них? Шило в мешке не утаишь, но вред можно свести к минимуму. Он и сам работает на это, пока держит все, что знает, при себе. Однако Эрика Фальк ждала ответа. «Понятия не имею, что бы это могло быть», — покачал головой Аксель. «Разговоры были, точно, но ты ведь знаешь людей. На твоем месте я не придавал бы этому такого значения». Ее лицо разочарованно вытянулось. Эрика Фальк не получила того, зачем пришла. Вот и все, что он понял. Но выбора у Акселя не было. Это ведь как скороварка. Стоит только приоткрыть крышку, и джин выскочит наружу. Но Акселя тянуло высказаться, и это было свыше его сил. Будто некая сила завладела его телом и заставляла открывать рот и формировать слова, удержать которые в себе стоило немалых усилий. И тут, к его облегчению, Эрика Фальк поднялась с дивана, надела куртку, обула сапоги и протянула ему руку, которую Аксель взял далеко не сразу. Он едва сдержался, чтобы не скривиться. Ничто не было так противно Акселю Венерстрёму, как физический контакт с чужим человеком. Эрика шагнула за порог, но обернулась, когда он как раз собирался запирать. «Да, и последнее. Был ли Нильс Лоренс как-то связан с Алекс или со школой? Об этом вам ничего не известно?» Аксель растерялся, но сразу принял решение. «В конце концов, она все равно это узнает. Не от него, так от кого-нибудь другого. Разве ты не помнишь? Он подрабатывал в школе средней ступени один семестр. Щелкнул один замок, потом другой, звякнула цепочка». Аксель Венерстрём прислонился спиной к двери и прикрыл глаза. Оправившись, он достал тряпки и швабру, чтобы подтереть следы за незваной гостьей, и вскоре снова почувствовал себя в полной безопасности. Вечер начался плохо. Лукас вернулся с работы в скверном настроении. Как ни старалась Анна предугадать любое его желание, а буря была неминуема. Она знала, что в таком состоянии муж только и ищет повод выместить на ней свое раздражение. Она дольше обычного занималась ужином. Приготовила его любимое блюдо, и стол накрыла с душой. Эмми, чтобы не мешала, поставила мультфильм «Король лев», а Адриану дала бутылочку с едой и уложила. Лукасу поставила его любимый диск с Четом Бейкером. Приоделась и тщательнее поработала над прической и макияжем. Хотя по опыту должна была знать, что в такие вечера, как этот, то, что она делала, не имело никакого значения. У Лукаса выдался тяжелый день на работе, и его гнев искал выхода. Анна узнавала этот блеск в его глазах и ждала, когда разразится буря. Первый удар настиг ее неожиданно. В правом ухе зазвенело. Анна схватилась за щеку и посмотрела на Лукаса, как будто все еще надеялась остановить его видом синяка. Разумеется, это не сработало. Лукасу лишь захотелось сделать еще больнее. Он получал от этого удовольствие, вот что с таким трудом доходило до Анны. Много лет она внимала заверениям мужа, что побои причиняют ему не меньшую боль, чем ей, но теперь это в прошлом. И сегодня она в очередной раз разглядела в нем зверя. Она инстинктивно скорчилась, пытаясь защититься. Когда посыпались удары, попыталась сосредоточиться на том месте внутри себя, куда Лукасу доступа не было. С каждым разом это получалось у нее все лучше. Осознавая боль, Анна научилась от нее дистанцироваться. В такие моменты она словно парила где-то у потолка и наблюдала за собой, свернувшейся калачиком на полу, и за Лукасом, наносившим удар за ударом. Внезапный звук заставил Анну вернуться к действительности и в свое тело. В дверях стояла Эмма, держа палец во рту и прижимая к себе детское одеяло. Вот уже год прошел с тех пор, как Анна отучила дочь сосать палец, и вот Эмма снова принялась за старое. Лукас не видел девочку, он стоял спиной к ее комнате, но повернулся, когда заметил, что Анна смотрит куда-то мимо него. Быстро, прежде чем та успела что-либо предпринять, он оказался возле дочери, поднял ее и потряс так сильно, что Анна услышала, как у Эммы застучали зубы. Она попробовала подняться с пола, но далее все происходило словно в ускоренной перемотке. Анна поняла, что отныне обречена видеть эту сцену до конца своих дней. Лукас тряс Эмму, которая большими, непонимающими глазами смотрела на папу, вдруг превратившегося в страшного чужого дядю. Анна бросилась к нему, и Лукас изо всей силы швырнул ребенка в стену. Раздался страшный стук, после которого уже ничто не могло быть, как раньше. Глаза Лукаса застилала блестящая пленка. Он посмотрел на дочь, потом на свои руки и почти с нежностью посадил Эмму на пол. А потом повернул к Анне неживое, как у робота, лицо. «Ее нужно в больницу». Она споткнулась на лестнице, поняла? Она споткнулась на лестнице. Он продолжал говорить еще что-то, направляясь к входной двери, и не глядя на Анну, которая следовала за ним. Она плохо воспринимала происходящее, двигаясь как лунатик, который может пробудиться в любую секунду. «Она споткнулась на лестнице», — повторял Лукас. «Они должны поверить. Главное, чтобы мы говорили одно и то же. Да, Анна? Она споткнулась на лестнице или как?» Язык Лукаса заплетался. Анна только кивала. Она хотела вырвать плачущую Эмму из рук мужа, но не решалась. В последний момент, когда они уже вышли на лестничную клетку, вдруг очнулась и вспомнила, что в квартире остался Адриан. Бросилась за ним и укачивала его на руках всю дорогу до больницы, между тем, как ком у нее в желудке все рос и становился все тверже. «Не хочешь пообедать со мной?» «С удовольствием. Когда мне подъехать?» «Могу приготовить что-нибудь через час. Годится?» «Отлично. Успею кое-куда заехать. Увидимся через час». Нависла небольшая пауза, после чего Патрик неуверенно добавил. «Целую. Эй». Эрика покраснела. В отношениях наметился хоть небольшой, но значимый прорыв. Ответив той же фразой, она положила трубку. Пока возилась на кухне, все думала о своей затее. Здесь было чего стыдиться, но иначе Эрика не могла. И когда спустя час раздался звонок в дверь, глубоко вздохнула и пошла открывать. Патрика ждал поистине страстный прием. Эрика лишь отвлеклась отключить таймер, сигнализировавший о готовности спагетти. «Так что у нас на обед?» Патрик хлопнул себя по животу, показывая, как он голоден. «Спагетти болоньезе». «Замечательно. Ты женщина моей мечты. Знаешь это?» Патрик положил руки ей на плечи и принялся ласкать шею. «Ты сексуальная, умная, просто фантастика в постели, но самое-пресамое главное — ты очень талантливый повар. Чего еще можно желать?» В дверь позвонили. Патрик вопросительно взглянул на Эрику, которая вытерла руки кухонным полотенцем и пошла открывать. На пороге стоял Дан. Он дрожал всем телом и смотрел на нее мертвыми глазами. Шокированная его видом, Эрика быстро взяла себя в руки. Когда Дан прошел на кухню, Патрик насторожился. Эрика откашлялась и представила их друг другу. «Патрик Хедстрём, Дан Карлсон. Дану есть что тебе рассказать, но для начала сядем». Она вынесла в столовую кастрюлю с мясом. Все сели есть, но атмосфера была давящей. Эрика чувствовала тяжесть на сердце, хотя и понимала, что все сделала правильно. Утром она позвонила Дану и уговорила его рассказать полиции о его отношениях с Алекс. Она предложила сделать это у нее дома, чтобы по возможности свести к минимуму нервозность. Игнорируя вопросительный взгляд Патрика, Эрика первой взяла слово. «Патрик, Дану есть о чем поговорить с тобой, как с полицейским». Она кивнула Дану, призывая начать. Тот посмотрел на еду, к которой не притронулся, и спустя еще минуту начал. «Я — тот мужчина, с которым встречалась Алекс. Тот самый, от кого она ждала ребенка». Раздался скрежещущий звук. Это Патрик уронил вилку в тарелку. Эрика положила руки ему на плечи. «Патрик, Дан — мой старый и самый лучший друг. Вчера я узнала, что он и есть тот самый человек, с которым Алекс встречалась во Фьельбаке. Я пригласила вас обоих на обед, поскольку подумала, что в домашней обстановке разговор пойдет легче, чем в полицейском участке». Эрика видела недовольство Патрика, но надеялась уладить это позже. Дан был ее лучшим другом, и она решила сделать все возможное, чтобы только не усугублять его положение. По телефону он сообщил, что Пернила взяла детей и уехала к сестре в Мюнкедаль. «Ей нужно подумать», — так она сказала. «Она еще не знает, как все выйдет. Она ничего не может обещать». Дан видел, как рушится его жизнь, и разговор с полицейским мог бы принести ему некоторое облегчение. Последние недели ему пришлось особенно тяжело. Втайне оплакивая Алекс, он вздрагивал при каждом телефонном звонке и стуке в дверь в ожидании полиции. Но теперь, когда Пернила обо всем узнала, он больше не боялся их визита и был готов на все, только бы не потерять семью. Дан не убийца, Патрик. Он вызвался рассказать о себе и Алекс все, что только может заинтересовать вас. Он поклялся мне, что не причинял ей вреда, и я ему верю. Сделай все возможное, чтобы сказанное не вышло за пределы полицейского участка. Дан и его семья пострадали достаточно. Он совершил ошибку и дорого заплатил за это, поверь». Патрик сидел все такой же мрачный, но кивнул в знак того, что все понял. «Я хотел бы побеседовать с Даном наедине», — сказал он. Эрика послушно поднялась и вышла на кухню убраться после готовки. Там она слышала их разговор, следя за повышением и понижением тона. Голос Дана был низкий, хриплый, Патрика несколько выше. Дискуссия, похоже, вышла жаркой. Но когда Дан спустя полчаса появился на кухне, на его лице было написано облегчение. Хедстрём выглядел все так же сурово. Дан обнял Эрику и подал Патрику руку. «Я позвоню, если у нас появятся еще вопросы. Возможно, вам придется изложить свои показания на бумаге», — произнес тот. Дан молча кивнул и еще раз попрощался с обоими. Взгляд Патрика не предвещал ничего хорошего. «Никогда больше так не делай, слышишь?» — прошипел он, когда Дан ушел. «Мы расследуем убийство, а не играем в игрушки». Когда Патрик сердился, он морщил лоб. Эрике захотелось разгладить эти складки поцелуями. «Я знаю, Патрик», — ответила она. «Но отец ребенка первый в вашем списке подозреваемых. Стоило Дану только появиться у вас в участке, и вы посадили бы его в комнату для допросов. И хорошо, если не в наручниках. Дан такого не выдержал бы, только не сейчас. От него ушла жена с детьми. И еще неизвестно, чем все это кончится. Не говоря о том, что он потерял Алекс, которая для него тоже кое-что значила. При этом Дан оплакивал ее втайне, он не мог даже поделиться с кем-нибудь своим горем. Поэтому я и решила, что вам будет лучше для начала все обсудить в домашней обстановке, без участия других полицейских. Понимаю, что вы еще будете допрашивать Дана, но самое страшное уже позади. Извини, Патрик, если я тебя подставила. Ты сможешь простить меня? Как думаешь?» Эрика кокетливо поджимала губы и строила Патрику глазки. Потом взяла его руки, положила себе на талию и встала на носочки, чтобы дотянуться до его рта. Просунув язык между его губами, замерла, и Патрик ответил на поцелуй через несколько секунд. А спустя еще пару минут мягко отстранил Эрику и заглянул ей в глаза. «На этот раз ты прощена, но никогда больше не делай ничего подобного. А сейчас нам, наверное, придется воспользоваться микроволновкой». Эрика кивнула. Не выпуская друг друга из объятий, они вернулись в столовую, где на тарелках стыл все еще нетронутый обед. Патрик собирался возвращаться в участок и уже переступил порог ее дома, когда Эрика вдруг вспомнила, что хотела сообщить ему кое-что еще. «Ты ведь знаешь, что накануне отъезда Карлгренов в поселке много говорили об Алекс? Я пыталась разузнать больше, но ничего не получилось. Помню только, что взрослые часто упоминали слово «школа». И вот теперь я вспомнила еще об одной ниточке между Нильсом Лоренсом и Алекс, помимо того, что Карл Эрик служил у них в конторе. Нильс работал учителем в школе, внештатный, всего один семестр, но именно в классе Алекс. Не знаю, что это может значить, но решила, что ты должен об этом знать. Вот, значит, как. Нильс Лоренс подрабатывал учителем. Патрик в задумчивости остановился на лестнице. «Как ты сама сказала, это может вообще ничего не значить». Но нам важна любая связь между Лоренцами и Алекс. Мы и так имеем слишком мало зацепок. Он серьезно посмотрел на Эрику. Дан упомянул нечто действительно очень важное. Якобы в последнее время Алекс много говорила о том, что человек должен разобраться со своим прошлым, прежде чем идти дальше. И я вот спрашиваю себя, не связано ли это как-нибудь с тем, что ты мне только что сказала? Хедстрём задумался, потом вдруг снова вскинул на нее глаза. «Я все еще не исключил Дана из списка подозреваемых. Надеюсь, ты понимаешь это». «Я понимаю, Патрик. Просто будь с ним осторожней. Ты придешь сегодня вечером?» «Да, только заскочу домой взять кое-что из одежды. Буду у тебя около 7». Они поцеловались. Патрик вернулся к машине, а Эрика стояла на лестнице, пока он не скрылся из вида. Хедстрём не поехал сразу на работу. Сам не зная зачем, в самый последний момент прихватил с собой из участка ключи от квартиры Андерса Нильсона. Сейчас он решил воспользоваться моментом и спокойно осмотреть там все еще раз. Нужно было хоть что-нибудь, что могло бы пробить брешь в расследовании. Потому что куда бы ни шел Патрик, он все время оказывался в тупике. Отец ребенка Алекс, как правильно заметила Эрика, до сих пор был первым в списке подозреваемых. Патрик и сейчас не был готов вычеркнуть его оттуда насовсем, но не мог не признать, что теперь этот след стал куда менее горячим. Квартира Андерса Нильсона походила на дом с привидениями. Патрику все мерещилось подвешенное к потолку тело, хотя, когда он впервые появился в этой квартире, веревка была уже перерезана. Он и сам не знал, зачем приехал сюда, но на всякий случай прихватил пару латексных перчаток. Встал под крюком, на котором был подвешен на веревке Андерс, и попытался представить себе, каким образом это могло быть сделано. Это оказалось не так просто. Потолки в квартире Нильсона были высокие, а петля располагалась под самым крюком. Чтобы поднять тело на такую высоту, требовалась большая сила. При том, что Андерс был довольно худощав, он имел приличный рост, поэтому и весил наверняка немало. Патрик сделал в уме отметку навести справки о весе Андерса, как только придут результаты вскрытия. Напрашивался вывод, что здесь действовали несколько человек. Но почему в таком случае на теле совсем не осталось отметин? Даже если Нильсона предварительно накачали снотворным, должны были остаться, по крайней мере, отпечатки. Картина решительно не складывалась. Патрик бесцельно бродил по квартире, высматривая что-нибудь интересное. Вся мебель состояла из кухонного стола с двумя стульями. Больше, в общем-то, обследовать было нечего. В столе, правда, были ящики, и он принялся выдвигать их один за другим. Полиция уже занималась ими при первом осмотре, и Хедстрём всего лишь хотел удостовериться, что ничего важного не пропущено. В четвертом ящике он нашел блокнот и выложил его на кухонный стол, поднял его под углом к окну, чтобы резкий дневной свет не мешал видеть, остались ли на бумаге отпечатки. В таком положении Патрик разглядел вдавленные буквы, какие остаются, если бумагу подкладывали под другую, на которой писали. Чтобы получить представление о тексте, он использовал одну известную хитрость, а именно достал карандаш из того же кухонного ящика и легкими движениями заштриховал страницу. Проступили лишь отдельные кусочки, но и по ним стало ясно, о чем шла речь в тексте. Хедстрём тихо присвистнул. Все это было очень интересно и заставляло жернова крутиться в другую сторону. Осторожно опустив блокнот в пластиковый пакет, Патрик продолжил изучение содержимого ящиков. В основном там ничего не было, кроме мусора. И только в последнем обнаружилось нечто, что привлекло его внимание. Он выудил оттуда пальцами маленький кусочек кожи, точно такой же, какой нашел в спальне Алекс, когда был в ее доме вместе с Эрикой. И на этом была такая же выжженная надпись «ТМ-1976». И такие же размытые кровавые пятна на обратной стороне. Но особенно смутило Патрика странное гложущее чувство, которое вызывал у него этот кусочек кожи. Он словно намекал на что-то очень важное, что все время ускользало от внимания. Сама по себе эта штука подтверждала, что связь между Алекс и Андерсом имела давнюю историю, по крайней мере, с 1976 года. В следующем, 1977, Карлгрены уедут из Фьельбаки и бесследно исчезнут на год. В том же 1977 пропадет без вести Нильс Лоренс, тот самый, который одно время был учителем в классе Алекс и Андерса. Патрик понял, что ему нужно поговорить с родителями Алекс. Если верно только что зародившееся у него подозрение, лишь Карл Эрик и Биргит знают ответ на вопрос, который может соединить разрозненные фрагменты в более-менее цельную картину. Хедстрём опустил кусочек кожи в тот же пластиковый пакет и в последний раз оглядел гостиную. Ему снова привиделось бледное, тощее тело Андерса, раскачивающееся на закрепленной под самым потолком петле. И Патрик дал себе слово дойти до самого конца в этой истории. Если только картина, контуры которой только сейчас наметились в его сознании, соответствуют действительности, здесь произошла трагедия за пределами возможностей человеческого понимания. Хотя надежда на то, что он ошибается, все еще оставалась. Патрик отыскал в адресной книге телефон Йосты и набрал номер коммутатора полицейского участка. «Ничего не поделаешь. Придется помешать коллеге в раскладывании очередного пасьянса. Привет, это Патрик». «Привет, Патрик». Голос Йосты звучал, как всегда, устало. Уныние стало его постоянным спутником и внутренней сущностью. «Ты уже договорился о встрече с Карлгренами в Гетеборге?» «Нет, еще не успел. Знаешь, сколько у меня всего? Теперь в голосе Йосты появились настороженные нотки. Он занял оборонительную позицию, ожидая, что Хедстрём станет пенять ему на то, что он до сих пор не приступил к выполнению важного задания. На самом деле Йоста просто никак не мог собраться духом. Поднять трубку и позвонить представлялось чем-то невероятным. Сесть в машину и выехать в Гётеборг было и вовсе непредставимо. «Ничего, если я заберу у тебя это задание?» Патрик спрашивал так, для проформы. Он прекрасно знал, что Йоста будет счастлив передать ему и все свои остальные дела. И в самом деле, голос в трубке сразу стал радостным. «Ничего, абсолютно ничего. Бери, если тебе так хочется. У меня так много всего другого, что, честно говоря, я не представляю себе, как со всем этим справиться». Они не в первый раз играли в эту игру, которая так нравилась им обоим. В результате и Патрик занимался тем, чем хотел, и Йоста, будучи уверен, что все будет сделано в лучшем виде, спокойно предавался любимому развлечению. «Я свяжусь с Карлгренами немедленно, если только дашь их номер». «Да, да, конечно. Записывай». Патрик записал номер в блокнот, который всегда был прикреплен у него на инструментальной панели. Он поблагодарил Йосту, завершил разговор и тут же набрал Карлгренов. Хедстрём очень надеялся застать их дома, и ему повезло. Карл Эрик ответил после третьего сигнала. Он несколько смутился, когда Патрик объяснил ему суть дела, но потом согласился принять его у себя, с тем, чтобы ответить на несколько вопросов. Карл Эрик попытался было выяснить, о чем именно пойдет речь, но Патрик ушел от ответа, сказав только, что в расследовании наметились некоторые неясности, которые он надеется снять с его, Карла Эрика, помощью. Хедстрём вырулил с парковки перед домом Андерса Нильсона и повернул направо, а затем налево на следующем перекрестке, взяв курс на Гётеборг. Первые несколько километров были тяжелыми, с постоянным петлянием по лесным проселочным дорогам, но стоило только выехать на шоссе, как все пошло по-другому. Патрик миновал Дингле, потом Мюнкедаль, и когда подъезжал к Уд-де-Валли, понял, что половина дороги позади. В салоне, как всегда, играла негромкая музыка. Это помогало ему вести машину. Возле просторной голубой виллы в Кольторпе он остановился и некоторое время сидел в машине, собираясь с мыслями. Судя по всему, Патрику предстояло разрушить семейную идиллию. Что ж, такая у него работа. К дому подъехал автомобиль. Эрика не видела его, но слышала хруст гравия под колесами. Открыв входную дверь, она на мгновение утратила дар речи. Анна устало помахала ей рукой, потом открыла заднюю дверцу и вытащила Эмму и Адриана на детских стульях. Эрика сунула ноги в деревянные сабо и поспешила на помощь сестре. Анна не предупреждала о том, что приедет ее навестить, и в голове Эрики сразу возникло множество вопросов. Черное пальто еще больше оттеняло бледность лица Анны. Она осторожно опустила Эмму на землю, а Эрика расстегнула ремень детского стула Адриана и взяла племянника на руки. В знак благодарности тот расплылся в беззубой улыбке, и Эрика почувствовала, как улыбнулась в ответ. Она вопросительно поглядывала на сестру, но та всем своим видом уговаривала подождать с расспросами. Эрика знала, что со временем Анна все расскажет сама, а до того наседать на нее бесполезно. «Ну вот, мы наконец добрались до тети». Эрика покачала малыша на руках и оглянулась на Эмму. Но племянница даже не ответила на улыбку до сих пор горячо любимой тети. Вместо этого она еще крепче вцепилась в пальто матери и подозрительно уставилась на тетю. Эрика первой пошла к дому с Адрианом на руках. Анна с Эммой в одной руке и сумкой в другой поспевала следом. Эрика успела заметить, что багажник универсала забит до отказа, и это озадачило ее еще больше. Тем не менее, у нее пока хватало терпения воздерживаться от расспросов. Эрика неловко сняла куртку с Адриана. Анна, куда более привычными движениями, проделала то же самое с Эммой. Только теперь Эрика впервые заметила, что у девочки до локтя загипсована рука, и с ужасом посмотрела на сестру, которая вот уже в который раз словно стряхнула с себя ее взгляд. Эмма все еще смотрела вокруг себя расширенными, серьезными глазами и старалась держаться матери. Она сунула палец в рот, и это лишний раз подтверждало подозрение Эрики о том, что произошло нечто очень серьезное. Анна еще год назад говорила ей, что отучила дочь от этой некрасивой привычки. Прижимая к себе теплого Адриана, Эрика прошла в гостиную и села на диван с мальчиком на коленях. Адриан озирался по сторонам. Под восторженным выражением лица сквозила улыбка, на которую он будто никак не мог решиться. Он был такой сладкий, что Эрика съела бы его, как кусок торта. Как доехали? Она толком не знала, с чего начать, и решила, что обмен вежливыми фразами будет кстати, пока Анна не соберется силами рассказать о главном. Дорога была тяжелой. Мы же ехали через Дальсланд, и Эмма укачала от этих бесконечных петляний по лесам. Несколько раз пришлось остановиться, чтобы привести ее в чувство. Звучит не слишком весело, правда, Эмма? Или все-таки весело? Эрика сделала попытку наладить контакт с племянницей, но девочка только мотала головой и продолжала глядеть из-под лобья, вцепившись в маму. «Думаю, вам надо выспаться, и это пройдет. Правда, Эмма? Вы ведь, наверное, не спали всю дорогу и страшно устали?» Эмма кивнула и как бы в подтверждение принялась тереть глаз здоровой рукой. «Мы можем расположиться наверху?» — спросила Анна. «Конечно. Положи их в родительской спальне. Я теперь сплю там, так что кровати застелены, и все готово». Анна взяла у Эрики Адриана, который запротестовал, не желая расставаться с такой веселой тетей. «Одеяло, мама!» — напомнила Эмма уже на лестнице. И Анна снова спустилась в прихожую, чтобы захватить сумку. «Помочь?» Анна балансировала с Адрианом в одной руке и сумкой в другой, а Эмма крутилась у нее под ногами, упорно не желая ни на минуту оставить мать. «Все в порядке, я привыкла». Она криво улыбнулась, и эта улыбка насторожила Эрику еще больше. Пока сестра наверху занималась детьми, Эрика снова поставила кофе, спрашивая себя, сколько чашек уже выпито с утра. Желудок скоро возмутится. Разливая кофе через фильтр, Эрика так и застыла с чашкой в руке. «Черт, там наверху по всей спальне разбросаны вещи Патрика». Анна спустилась по лестнице с ехидной улыбкой на лице. «О, сестра, что-то ты не договариваешь. Кто этот мужчина, которому так трудно было повесить одежду в шкаф?» Эрика покраснела. «Все произошло так быстро». Она сама слышала, как по-детски это прозвучало, и Анна развеселилась еще больше. Усталые морщинки на лице разгладились, и на какое-то мгновение Эрика увидела прежнюю Анну, какой она была до встречи с Лукасом. «Ну и кто же он? Прекрати мямлить и дай младшей сестре исчерпывающий ответ. Начни, к примеру, с того, как его зовут. Я его знаю? Наверное. Помнишь Патрика Хедстрема?» Анна взвизгнула и хлопнула себя по коленкам. «Патрик! Ну, конечно, я его помню. Он бегал за тобой, как собачонка с высунутым языком. То есть, наконец, у него появился шанс? Думаю, много лет тому назад он действительно был влюблен в меня. Но как обстоят дела на сегодняшний день, я не знаю». «Боже, ты, наверное, ослепла. Он же втрескался в тебя по уши. Но какая романтика! Все эти годы он ходил за тобой по пятам, пока ты, наконец, не посмотрела в его глаза и не разглядела там великую любовь». Анна картинно схватилась за сердце, и Эрика тоже не смогла удержаться от смеха. «Да, это была та самая сестра, которую она так любила. Ну, на самом деле, все было не совсем так. За эти годы Патрик успел жениться, но жена бросила его несколько лет тому назад. И теперь он разведен и живет в Танумсхеде. И чем занимается? Только не говори мне, что он мастер по дереву, а то я лопну от зависти. Всю жизнь мечтала о мастерском сексе». Эрика показала сестре язык, та ответила тем же. «Нет, он не мастер по дереву. Он полицейский, чтоб ты знала». «То есть полицейский? Мужчина с дубинкой, другими словами. Да, это тоже совсем неплохо». Эрика успела забыть, какой задиристой бывает ее сестра, и только покачала головой, разливая по чашкам кофе. Анна, как у себя дома, направилась к холодильнику, достала молока и подлила в чашку себе и Эрике. Озорная улыбка сошла с ее лица, и Эрика поняла, что они подошли к главному, а именно к причине внезапного появления Анны во Фьельбаке. «Да, история моей любви подошла к концу», — начала Анна. «Теперь уж точно. Возможно, это случилось уже много лет тому назад, но до меня дошло только сейчас». Она замолчала и печально посмотрела в свою чашку. «Я знаю, что тебе никогда не нравился Лукас, но я-то любила его, и мне удавалось оправдывать то, что он меня бил. Он ведь просил прощения и уверял, что любит меня, по крайней мере, поначалу. И я убеждала себя, что причина во мне, что если б я была лучшей женой, любовницей, матерью, у него не возникало бы необходимости так вести себя со мной. Понимаю, как это звучит, но я действительно мастер убеждать себя. И потом он был прекрасным отцом для Эммы и Адриана, а это в моих глазах оправдывало многое. Как я могла лишить их отца? Но что-то ведь произошло?» Эрика помогала Анне не сбиваться с курса. Она видела, как тяжело дается сестре рассказ. Задета ее гордость, а Анна всегда была необыкновенно самолюбивой и очень неохотно признавала свои ошибки. Да, произошло. Вчера вечером он распустил руки, как обычно. В последнее время он бил меня все чаще, но вчера... Голос Анны сорвался. Она сглотнула несколько раз, чтобы подавить рыдание. Вчера он поднял руку на Эмму. Пришел в такую ярость, когда бил меня, что не смог остановиться. Анна снова сглотнула. Мы ездили в больницу. У Эммы в кости обнаружена трещина. «Надеюсь, ты заявила в полицию?» Эрика чувствовала, как в желудке у нее затвердевает комок гнева, который становится все больше. «Нет». Это слово сорвалось с ее губ почти беззвучно, и по бледным щекам Анны потекли слезы. Мы сказали, что она оступилась на лестнице. «Но, боже мой, неужели они в это поверили?» Анна криво улыбнулась. «Ты знаешь, каким убедительным может быть Лукас. Он очаровал всех врачей и медсестер, так что они жалели его не меньше, чем Эмму. Но, Анна, ты должна заявить на него в полицию. Ты ведь не позволишь ему так просто уйти от наказания?» Эрика смотрела на сестру сквозь слезы. Сочувствие боролось в ней с гневом. Анна сжалась под ее взглядом. «Я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Я выслушала извинения Лукаса, а потом упаковала вещи и приехала сюда, пока он был на работе. Я не вернусь к нему, и Лукас больше не причинит вреда моим детям. Но если я заявлю в полицию, вмешаются социальные службы, и детей заберут у нас обоих. Лукас не отдаст тебе детей просто так, Анна. А без заявления в полицию как ты докажешь, что должна воспитывать их одна?» «Не знаю, не знаю. Сейчас у меня нет сил думать об этом, Эрика. Я знаю только, что должна от него уйти. Остальное образуется потом. И ты не должна ругать меня за это, милая». Эрика отставила от себя чашку, поднялась со стула и положила руки на плечи сестры. Она гладила ее по волосам и успокаивала, а потом позволила Анне выплакаться на своем плече. Блуза Эрики намокла. Одновременно росла ее ненависть к Лукасу. Сейчас Эрика с удовольствием врезала бы подонку промеж глаз. Биргит выглядывала в окно, прячась за гординой. Карл Эрик смотрел на ее напряженные плечи. С тех пор, как позвонил полицейский, она не находила себе места. Сам же Карл Эрик впервые за долгое время ощутил в себе спокойствие. Он решил, что целиком и полностью удовлетворит любопытство этого полицейского, если, конечно, тот будет задавать правильные вопросы. Тайны сжигали Карла Эрика изнутри вот уже много лет. В каком-то смысле Биргит было легче. Она просто делала вид, что ничего не произошло. Это был ее способ справляться с трудными ситуациями. Она отказывалась обсуждать проблему и шла по жизни дальше. Только ведь от этого ничего не менялось. С Карлом Эриком все было по-другому. И дня не проходило без того, чтобы он не думал об этом. И с каждым разом ноша ощущалась все тяжелее. Он знал, что со стороны все выглядит так, будто Биргит сильнее его. На всех публичных мероприятиях она выглядела звездой, а он рядом с ней казался серым и невзрачным. И свои дорогие платья, украшения и косметику Биргит носила, как боевые доспехи. Но стоило вернуться домой с очередной вечеринки и снять с себя все это, как она становилась ничем. Все, что от нее оставалось, — беспомощный ребенок, который цеплялся за Карла Эрика в поисках опоры. Все время их брака Карл Эрик разрывался между противоречивыми чувствами. Красота и хрупкость Биргит будили в нем инстинкты мужчины-защитника, но ее упорное нежелание встречаться лицом к лицу с трудностями жизни раздражали его, порой до потери рассудка. При этом Биргит вовсе не была глупа от природы, просто ей с детства внушили, что женщина должна всячески скрывать наличие у себя интеллекта в той или иной его форме и направлять всю свою энергию на то, чтобы выглядеть красивой и слабой, чтобы нравиться, другими словами. Много лет тому назад, когда они только поженились, подобные представления о предназначении женщины были в порядке вещей, но потом времена изменились. Карл Эрик смог приспособиться, его жена — нет. Поэтому ей так тяжело будет пережить этот день. Биргит догадывалась о намерениях Карла Эрика. Он видел это. Вот уже добрых два часа жена бродила по дому, как неприкаянная. И это свидетельствовало о том, что она не позволит ему просто так выдать семейные тайны. «Зачем здесь Хенрик?» — Биргит нервно крутила пальцы. «Полицейский хотел побеседовать с нашей семьей, а Хенрик, так или иначе, ее часть. Да, но нужно ли нам его в это вмешивать?» Полицейский будет задавать общие вопросы. Зачем для этого нужен Хенрик? Интонация то повышалась, то понижалась. За словами Биргит стояло множество невысказанных вопросов. «Он здесь». Биргит отпрянула от окна. Прошло время, прежде чем в дверь позвонили. Карл Эрик набрал в грудь воздуха и пошел открывать. Между тем, как Биргит ушла в гостиную, где на диване ждал погруженный в свои мысли Хенрик. «Патрик Хедстрюм, здравствуйте. Карл Эрик Карлгрен». Они пожали друг другу руки, и Карл Эрик подумал о том, что полицейский — ровесник Алекс. С некоторых пор он делал так все чаще, сравнивал всех с Алекс. «Входите. Думаю, нам будет лучше поговорить в гостиной». Патрик удивился, увидев на диване Хенрика, но быстро оправился и поздоровался сначала с Биргит, а потом с ним. Они расселись вокруг журнального столика, после чего нависла долгая давящая пауза. А потом Патрик взял слово. «Все получилось слишком неожиданно, но я благодарен вам за возможность поговорить, не откладывая дела в долгий ящик. У вас для нас новости? Нашли что-нибудь? От вас ничего не было с того самого дня?» Биргит оборвала фразу на полуслове и с надеждой посмотрела на Патрика. «Расследование продвигается, медленно, но верно», — ответил тот. «Убийство Андерса Нильсона заставило нас взглянуть на все с другой стороны». «Да, это понятно. Его убил тот же человек, что и Алекс?» Биргит заговорила так быстро, что Карлу Эрику захотелось перегнуться через стол и взять руку жены в свою. Сегодня ему приходилось сдерживать инстинкты защитника, которые так развились в нем за годы супружеской жизни. На какое-то мгновение Карл Эрик погрузился в прошлое, которое теперь представлялось таким далеким. Он оглядел гостиную. Лицо его отразило что-то похожее на отвращение, как будто Карл Эрик почувствовал запах нечистых денег. Дом в Кольтерпе превосходил их самые дерзкие мечты. Он был просторный и светлый, с сохранившимися элементами декора 30-х годов и всеми современными удобствами. Зарплатой, которую Карл Эрик получал на новом месте в Гетеборге, они могли позволить себе и это. Они сидели в самой большой комнате. Пожалуй, слишком заставленной на его вкус. Но Биргит питала слабость ко всему блестящему и тому, что так или иначе оставляет ощущение новизны. Каждые 3 года она начинала жаловаться, что обстановка ей наскучила, что все вокруг истрепалось и износилось. Карл Эрик выдерживал пару недель ее нытья, а потом доставал бумажник. Создавалось впечатление, будто Биргит таким способом хотела обновить себя и свою жизнь. Сейчас у нее был период Лоры Эшли. Перегруженный розочками и виньетками, интерьер действовал удушающе. Оставалось утешаться надеждой, что через пару лет Биргит наскучит и это. И тогда, если повезет, место розочек займут кресло Честерфилд и английские охотничьи мотивы. Если же нет — джунгли и тигровые шкуры. Патрик откашлялся. «У меня возникло несколько вопросов, которые я надеюсь разрешить с вашей помощью». Никто не отвечал, и он продолжил. «Известно ли вам что-нибудь о связи Андерса Нильсона с Алекс?» Лицо Хенрика удивленно вытянулось, и Карл Эрик понял, что тот ничего не знает. Ему стало жаль зятя, но это вряд ли могло помочь. Они учились в одном классе, но это было давно. Биргит заерзала на диване рядом с Хенриком, и он взял слово. «Имя мне знакомо. Кажется, Алекс выставляла его картины в своей галерее». Патрик кивнул. «Я не понимаю», — заволновался Хенрик. «Вы говорите о какой-то другой связи? Кому понадобилось убивать мою жену и одного из ее художников? Именно это мы и пытаемся выяснить». Патрик выдержал паузу, прежде чем закончить мысль. «К сожалению, они были любовниками». Нависла пауза. Карл Эрик наблюдал за бурей эмоций, отразившейся на лицах жены и зятя. Сам он ничего не чувствовал, кроме легкого удивления, которое быстро сменилось убежденностью в правоте слов полицейского. В конце концов, с учетом обстоятельств, это выглядело вполне естественно. Биргит в ужасе зажала ладонью рот. С лица Хенрика постепенно сошли все краски. Карл Эрик видел, что Патрику Хедстрюму довольно неуютно в роли горевестника. «Это не может быть правдой». Биргит дико озиралась, ища поддержки окружающих, но встречала лишь зловещее молчание. «Зачем нашей Алекс был нужен такой...» Она оглянулась на мужа. Но Карл Эрик разглядывал свои руки. Хенрик молчал. Он будто стал меньше. «Вам неизвестно, общались ли они после вашего переезда?» «Не думаю», — снова заговорила Биргит. Карл Эрик и Хенрик молчали. После переезда Алекс разорвала все связи с Фьельбаккой. Тогда я хочу спросить у вас еще одну вещь. Вы переехали в середине семестра, когда Алекс ходила в 7-й класс. К чему такая спешка? В этом как раз нет ничего удивительного. Карл Эрик получил предложение по работе, от которого просто не мог отказаться. И решение нужно было принимать быстро, поэтому мы подхватились и уехали. Биргит держала руки на коленях и беспрерывно заламывала пальцы. Но в Гётеборге вы не записали Алекс ни в одну из школ. Вместо этого отвезли ее в пансион в Швейцарии. Почему? С новой работой Карла Эрика у нас появились совсем другие возможности. Мы хотели дать дочери максимум возможного, — ответила Биргит. Разве в Гётеборге для нее не нашлось достаточно хорошей школы? Патрик наседал, так что Карл Эрик невольно восхитился его упорством. Когда-то и он был таким же молодым и амбициозным, пока не устал. «Конечно», — продолжала Биргит, — «в Гётеборге очень хорошие школы, но в Швейцарии ее окружало общество совсем другого класса. Там учились несколько принцев крови. Представьте только, выйти в жизнь с такими связями». «И вы сопровождали ее в Швейцарию?» «Конечно. Мы отвезли и записали ее в школу, если вы это имеете в виду». «Ну, я имел в виду не совсем это», — Патрик заглянул в блокнот. Александра выписалась из школы во Фьельбаке весной 77-го и объявилась в пансионе только весной 78-го, тогда же, когда Карл Эрик приступил к своей новой работе в Гётеборге. «Мой следующий вопрос. Где вы провели год между весной 77-го и весной 78-го?» У Хенрика между бровей залегла складка. Взгляд его беспокойно метался между Карлом Эриком и Биргит. Оба опустили головы. У Карла Эрика закололо сердце. «Не понимаю, к чему эти вопросы? Какая разница, когда мы уехали, в 77-м или 78-м? Наша дочь мертва, а вы наседаете со своими вопросами, как будто мы виновны. Кто-то ошибся, заполняя документы. Такое бывает. Мы уехали весной 77-го, и наша дочь поступила в школу в Швейцарии». Патрик с сочувствием посмотрел на Биргит, которая горячилась все больше. «Мне не хочется лишний раз вас огорчать, фру Карлгрен. Сейчас вам и без того приходится нелегко. Но моя информация верна. Вы переехали в Гётеборг не ранее весны 78-го, и ничто не указывает на то, что предыдущий год вы находились в Швеции. Поэтому я вынужден повторить последний вопрос. Где вы были между весной 77-го и весной 78-го?» Взгляд Биргит взывал о помощи, но Карл Эрик твердо решил не оказывать ей больше той поддержки, которой она от него ждала. Он знал, что действует на благо семьи, даже если на первых порах это причинит кому-то боль. Собственно, выбирать здесь было не из чего, поэтому он откашлялся и заговорил. «Мы находились в Швейцарии. Я, моя жена и Алекс». «Молчи, Карл Эрик, ни слова больше!» Он проигнорировал эту ее реплику. «Мы уехали в Швейцарию, потому что наша 12-летняя дочь была беременна». Карл Эрик не удивился, увидев, что Патрик Хедстрём уронил от неожиданности ручку. Что бы там ни подозревал этот молодой полицейский, услышать такое он точно не рассчитывал. Да и какое воображение нужно иметь, чтобы только представить себе такое? «Моя дочь была изнасилована и забеременела, будучи сама ребенком». Карл Эрик услышал, как дрогнул его голос, и прижал к губам кулак, чтобы собраться. Лишь спустя некоторое время он смог продолжить. Биргит не решалась даже смотреть на мужа, но отступать было поздно. «Мы давно заметили, что с ней что-то не так, но не могли понять, что именно. До того Алекс была веселой, спокойной, но в 6-м классе вдруг изменилась. Она стала молчаливой, замкнулась в себе. К ней перестали ходить одноклассники. Большую часть дня она пребывала в странном оцепенении, как будто не понимая, где находится». «Поначалу мы не придавали этому большого значения. Думали, это всего лишь такой период, который скоро закончится. Первая стадия взросления, я не знаю». Он снова откашлялся. Боль в груди усилилась. «Она была на 4-м месяце, когда мы, наконец, поняли, в чем дело. Мы и раньше обращали внимание на некоторые признаки, но просто не могли в это поверить. Мы даже представить себе не могли. Карл Эрик, милый!» Лицо Биргит стало похоже на серую маску. Хенрик сидел подавленный, как будто никак не мог взять в толк, что такое сказал Карл Эрик. Тот и сам слышал, как неправдоподобно это прозвучало вслух. 25 лет тайна дочери была заперта у него внутри. Из любви к Биргит он заглушил в себе потребность выпустить ее наружу. И вот теперь слова хлынули сами собой. «Аборт мы исключили сразу. только не при таких обстоятельствах. Мы не оставили Алекс возможности выбирать, даже если она и смогла бы принять решение в такой ситуации. Мы ни разу даже не поинтересовались тем, как она себя чувствует и чего хочет. Мы решили все замолчать. Забрали ее из школы, увезли за границу и оставались там, пока не родился ребенок. Никто не должен был знать об этом. Что скажут люди? Последние слова Карл Эрик произнес с особенной горечью. Что может быть важнее чужого мнения? В списке приоритетов оно стоит выше счастья родной дочери и семейного благополучия. Но Карл Эрик не мог переложить всю вину на Биркит. Она была одной из тех, для кого важнее всего то, как все выглядит со стороны. С другой стороны, проанализировав свое поведение в течение этого года, Карл Эрик пришел к выводу, что и сам шел у нее на поводу ради незапятнанности фасада. Он почувствовал, как из желудка к горлу поднялось что-то тошнотворно кислое, и несколько раз сглотнул, прежде чем продолжить. После родов мы записали ее в школу-пансион, вернулись в Гетеборг и продолжили жить. Каждое его слово было исполнено горечи и самоуничижения. Глаза Биргит были полны злобы, быть может, даже ненависти. Она уставилась на мужа так, словно хотела заставить его замолчать силой своей воли. Но он-то знал, что все началось в тот день, когда Алекс обнаружили мертвой. Карл Эрик понимал, что в этой истории они должны дойти до конца, заглянуть под каждый камень и вытащить на свет Божий всех гнездящихся там тварей. И лучше открыть всю правду самим, своими словами. Его, Карла Эрика, словами, раз уж так получилось. Наверное, это следовало бы сделать раньше, но мужество созревало в нем постепенно. Звонок Патрика Хедстрема стал последней каплей. Карл Эрик понимал, что сильно недоговаривает. Усталость лежала на нем, словно ватное одеяло, и он предоставил Хедстрему задавать вопросы, чтобы восполнить недостающее. Карл Эрик откинулся на спинку кресла и вцепился в подлокотники. Далее заговорил Хенрик. Его голос дрожал. «Почему вы мне ничего не сказали? Почему молчала Алекс? Я чувствовал, что она что-то скрывает, но чтобы такое...» Карл Эрик беспомощно развел руками. Ему было нечего ответить зятю. Патрик был потрясен, но из последних сил сохранял профессиональную невозмутимость. Он поднял ручку с пола и попытался сосредоточиться на записях в блокноте. «Так кто изнасиловал Алекс? Это был кто-то из школы?» Карл Эрик только кивнул. «Это был...» — Патрик замялся. «Нильс Лоренс?» «Кто такой Нильс Лоренс?» — спросил Хенрик. Биргит ответила ему голосом, холодным, как сталь. Он подрабатывал внештатным учителем в школе. «Сын Нелли Лоренс». «И где он сейчас?» «Его должны были посадить в тюрьму за то, что он сделал с Алекс». Хенрик словно все еще недоумевал, о чем идет речь. Он пропал без вести 25 лет тому назад. И после этого его никто не видел. Хотя меня тоже интересует вопрос, почему на него не заявили в полицию. Я искал в наших архивах, там нет ничего подобного. Карл Эрик прикрыл глаза. Хедстрем никого ни в чем не обвинял, но Карлгренам приходилось перед ним оправдываться. Каждый вопрос колол Карла Эрика словно иголка, напоминая об ошибке, совершенной четверть века назад. Мы не заявляли в полицию. Как только все выяснилось, я побежал к Нелли и рассказал ей о том, что сотворил ее сын. Я был решительно настроен написать заявление и прямо сказал ей об этом. Но Нелли пришла ко мне и предложила уладить дело миром, перебила мужа Биргит. Она сказала, что нет смысла лишний раз унижать Алекс, чтобы вся Фьельбака от мала до велика тыкала ей в спину пальцами. «В наших общих интересах», — сказала она, — «чтобы все это осталось между нашими семьями. Так оно будет лучше. И для Алекс тоже». Биргит сидела на диване прямая, как палка. «Нелли устроила меня на хорошую работу здесь, в Гетеборге», — подхватил Карл Эрик. «Мы оказались не лучше всех тех, кого ослепили деньги и посулы». Он оставался беспощадно честен сам с собой. Времена самооправданий и замалчиваний миновали. «Деньги не имели никакого значения». «Что ты такое говоришь, Карл Эрик?» — возмутилась Биргит. «Мы думали только о счастье дочери. Что бы она выиграла с того, если бы все узнали, что с ней случилось? Мы дали ей возможность жить дальше». «Нет, Биргит, мы дали себе возможность жить дальше», — поправил Карл Эрик. «А Алекс оказалась в тупике из-за нашего молчания». Они смотрели друг на друга через стол. Карл Эрик знал, что есть вещи, которые нельзя исправить, но Биргит этого никогда не понимала. «А ребенок? Что случилось с ним? Его отдали в приемную семью? Снова молчание. На вопрос Патрика ответил новый голос по ту сторону приоткрытой двери. Нет, ребенка не отдали в приемную семью. Они решили оставить девочку себе и лгать ей, кто она на самом деле. «Юлия!» — закричала Биргит. «Я думала, ты у себя наверху!» Карл Эрик повернулся и увидел в дверях Юлию. Должно быть, она незаметно прошмыгнула в гостиную со второго этажа. Он задался вопросом, как долго она здесь стояла. Юлия прислонилась к дверному косяку и сложила руки на груди. Все ее бесформенное тело выражало протест. Времени было 4 часа дня, но она до сих пор не сняла пижамы. Не похоже было также, что она хотя бы раз в неделю принимает душ. От жалости в груди Карла Эрика заколола еще сильней. Бедный, бедный, гадкий утенок. «Если б не Нелли, то есть бабушка, я никогда не узнала бы правды, ведь так? Вы ни за что не признались бы мне, что моя мама никакая мне не мама, а бабушка, а папа на самом деле дедушка, а та, кого я называла сестрой, моя мать. Вам все понятно или повторить? Это ведь действительно сложновато?» Последний вопрос был обращен к Патрику. Юлия как будто наслаждалась выражением ужаса на его лице. «Несколько извращенно, не так ли?» Она понизила голос до театрального шепота и приложила палец к губам. «Только тссс, никому об этом не говорите. Что скажут люди? Только представьте себе, что на улицах будут судачить о честном семействе Карлгрен». Затем снова возвысила голос. «Но, слава богу, Нелли открыла мне все это, когда летом я подрабатывала у нее на фабрике. Она рассказала мне, кто я такая, то есть только то, что я имею право знать». Я впервые увидела свою жизнь как бы со стороны. Поняла, что с самого начала мне не было места в этой семье. Иметь такую сестру, как Алекс, нелегко, но я боготворила ее. Она была всем, чем я так хотела быть, и не была. И я видела, какими глазами все смотрели на меня и на нее. Сама Алекс предпочитала меня не замечать, но от этого я боготворила ее лишь еще больше. Нелли объяснила мне, почему. Алекс просто не могла меня видеть. «Выродок. Плод насилия. Я одним своим присутствием напоминала ей о том, о чем она больше всего хотела забыть. Неужели вы не понимаете, как это на самом деле ужасно?» Карл Эрик содрогнулся, словно получил пощечину. Он знал, что Юлия права. Оставить ее в доме означало заставить Алекс ежедневно и ежечасно переживать ужас, которым закончилось ее детство. Непростительная жестокость и страшная несправедливость по отношению к Юлии. Карл Эрик никак не мог забыть, как она появилась на свет. Юлия кричала так, будто знала обо всем уже тогда. Она отвергала этот мир все время, пока росла, никогда не упуская случая сделать все всем наперекор. А Биргит была слишком стара, чтобы управиться с таким ребенком. В каком-то смысле им стало легче, когда однажды летом она вернулась от Лоренцев, источая злобу каждой порой. Их не удивило, что Нелли просто взяла и рассказала девочке правду. Старая ведьма никогда не принимала в расчет интересы других. И на этот раз сделала то, что пришло ей в голову. Поэтому поначалу они пытались отговорить Юлию работать на фабрике, но та была упряма, как и всегда. Для Юлии же Нелли Лоренс открыла новый мир. Впервые девочка увидела человека, который с ней считался. Хотя у Нелли был Ян, кровное родство много значило в ее понимании. Поэтому однажды она сказала Юлии, что хочет сделать ее своей наследницей. И Юлия изменилась. Карл Эрик заметил это сразу. Она стала боготворить Нелли, как до того Алекс. Все это пронеслось в голове Карла Эрика, как только он увидел в дверях гостиной Юлию со скрещенными на груди руками и освещенную со спины льющимся из кухни мягким светом. Самое печальное было, что они с Биргит любили Юлию, несмотря на то, что сама Юлия ни за что не поверила бы в это. Вот самое печальное. Просто она была гадким утенком, чужим птенцом в их гнезде, и рядом с ней они слишком остро ощущали свою беспомощность. Теперь же стало ясно, что они потеряли ее навсегда, даже если физически Юлия все еще оставалась в их доме. Хенрик выглядел так, словно ему не хватало воздуха. Он опустил голову к коленям и закрыл глаза. На какое-то мгновение Карл Эрик засомневался, стоило ли приглашать его сюда. Он сделал это, потому что Хенрик, как член семьи, имел право знать правду. И тоже любил Алекс. «Юлия!» — Биргит протянула руки в неловком умоляющем жесте, но та уже повернулась к ней спиной. По лестнице застучали шаги. Мне жаль, что так получилось. Я чувствовал, что здесь что-то не так, но никогда не думал... Не знаю, что и сказать. Патрик беспомощно развел руками. Мы и сами не знали, что должны говорить. Во всяком случае, друг другу. Карл Эрик испытующе посмотрел на жену. Как долго Нильс Лоренс преследовал ее? Этого мы точно не знаем. Алекс отказывалась говорить на эту тему. Может, несколько месяцев, а может и год. Карл Эрик смутился. И здесь ответ на ваш следующий вопрос. Какой? О связи между Алекс и Андерсом. Андерс Нильсон тоже был его жертвой. За день до переезда мы нашли записку, которую Алекс написала Андерсу. Из нее следовало, что он стал жертвой насилия со стороны Нильса. Похоже, они как-то почувствовали или узнали друг в друге товарищей по несчастью. Я понятия не имею, как. И стали искать друг у друга поддержки. Я взял эту записку и отправился к Вере Нильсон. Рассказал ей, что случилось с Алекс, и, возможно, с ее Андерсом тоже. Это далось мне нелегко. Андерс — единственное, что у нее было. В глубине души я надеялся, что Вера сделает то, на что у нас не хватило духу, заявит на Нильса в полицию и призовет его к ответу. Но она, похоже, оказалась так же слаба, как и мы. Тут Карл Эрик словно инстинктивно принялся массировать грудь. Боль все усиливалась, и теперь под пальцами буквально бушевал огонь. «И вы действительно не знаете, где сейчас Нильс?» «Не имею ни малейшего понятия. Надеюсь, он страдает, где бы он ни был». В груди будто что-то накалялось. Пальцы онемели, и Карл Эрик понял, что это серьезно. Перед глазами начало темнеть. Он еще различал контуры предметов и движущиеся рты говорящих, но звуки лились ему в уши, словно при ускоренной перемотке. На мгновение во взгляде Биргит угасла злоба, и он почувствовал некоторое облегчение. Но когда ее глаза округлились в ужасе, понял, что что-то пошло не так. А потом все поглотила темнота.